На мгновение я смешался. Мне вспомнилось, как она лежала вся, замерев и вслушиваясь. Я сказал: «А тот матрос, которого ты убила, это тоже для меня, Миранда?» «Нож метнули, Джонатан. Ты верно смотрел в ту минуту на матроса, а поглядел бы в окно каюты, сам увидел бы, как его метнули». Я усмехнулся. Я хотел бы ей поверить, и уже наполовину поверил. «А когда я в тот раз поймал тебя за руку у моей койки, я искала книги, не хотела, чтобы ты из них узнал, кто я, и потом презирал меня. Разве ты можешь понять, каково это, когда...» Она смолкла. Гордость не позволила ей показывать свою человечность, если только я правильно понял. «И ведь это были мои книги, помнишь?» «Да, конечно». «А когда ты мне рассказала эту дурацкую басню с привидениями, верь в меня, Джонатан, и это тоже для моего блага. Это не басня, а совершенная правда. Даже отец не мог ни к чему придраться. Сфабрикована работа Уилкинса», он сам признался. Я следил за выражением ее лица. «Уилкинс врет», — я покачал головой. «Миранда, бедная, упорствующая Миранда», — проговорил я. «Глупец», — шепотом повторила она и отодвинулась к стене. Свисавший конец одеяла шевельнулся. «Бедная, упорствующая Миранда, что ты знаешь о бедной Миранде? Ты или кто-нибудь, или даже сама бедная Миранда?» Я видел, что она вот-вот расплачется, но не от жалости к себе, а от избытка досады на себя и весь свет. Я всю жизнь жила с этим полуумным дьяволом-фокусником. Я, может быть, даже любила его по-детски. Пускай, неважно. Он был мне отцом, он любил меня, что бы там ни говорил, хотя, конечно, он был дьяволом. Неважно. Я тоже обучилась фокусам. Театральная улыбка девочки-невесты на устах, когда папочка вне себя от ярости, и настоящая улыбка, но по виду неотличимая от той, когда папочка в каталажке или в запое, или ведет речи о самоубийстве. «Будь настоящей Мирандой», — говоришь ты. Но театральный занавес, мое платье и душа моя — звук рояля под пальцами топера. Ты, может быть, думал, я вырасту чистая и невинная, не затронутая окружающей жизнью, вроде алмаза, таинственно рожденного в лесной чаще, или твоего приятеля с костью в носу, черномазого Джима. Но чистоты и невинности не бывает в театре или в лесу, или в океане, и злодейство тоже. Только борьба за выживание, только хитрость и скрытность. Медленно расползается занавес, один глубокий-глубокий вздох, и, Господи, благослови, жуткий, слепящий свет. Невинность, Джонатан? Эх ты, бедный, упорствующий глупец! Она отвернула лицо, чтобы я не видел, как по щекам у нее текут слезы. «Я была красива», — проговорила она. Я задумался над этими словами, разглядывая ее синяки. Они вдруг, вероятно, потому что она на минуту забыла о своей скрытности и хитрости, перестали быть отталкивающими. Просто наружное облачение, театральный занавес, о котором Миранда говорила, внешняя оболочка вечного страха и желания. «Подожди, я сейчас», — бросил я ей, вскакивая. Я сразу же вернулся, принес таз с водой и полотенце. Она испуганно отпрянула. «Джонатан!» Но я не обратил внимания. Сел рядом с ней на койку и осторожно стер у нее с губы кровь. Намочил и выжил край полотенца, вытер шею, потом плечо. Она дрожала. «Не бойся», — сказал я. «Джонатан, пожалуйста». Но я успел кое-что заметить. Мне было понятно каждое движение ее души, потому что по своей, пусть вредной природе, она ничем не отличалась от меня, от Уилкинса, от мудрого Джеймса Нгуги. Какого бы континента, какого бы века дочерью ее не считать, не было у нее в душе ни страха, ни надежды и ни тени предубеждения, которых мы бы с нею не разделяли. Я перестал о чем бы то ни было думать. Теперь я управлял ею не хуже любого гипнотизера. Мог успокоить стыд, излечить отвращение к себе, мог оказать поддержку, когда пробудется чувство вины, восьмой и самый смертный из семи грехов. Если я ее тиранил, соблазнял, то лишь тем, что сам стал ею. Не верь в меня, а я верю. Она коснулась правой рукой моего плеча, чтобы я перестал, а левой ладонью прикрыла кровоподтеки на лице. «Не надо, Джонатан!» — прошептала она. Извечная женская попытка спрятаться в тени, в хитрости и скрытности, составляющих закон сущего. Я смотрел на нее и ни о чем не думал, лишь ощущал всеми порами, лишь желал ее. Наконец Миранда опустила веки. Я стал раздеваться, снял рубашку. Она молчала и на меня не взглянула. Я снял остальную одежду и лег рядом с нею, старательно избегая соприкосновения с ее телом. Я ведь знал, о чем она сейчас думает. Я видел ее лицо своим мутным, косящим левым глазом. О торжестве жизни без пиршества плоти, о любви без насилия. «Поедешь со мной в Южный Иллинойс», — сказал я. «Вот уж где не действуют обычные законы географии, где неприменимы философские доктрины и ходячие мнения. Там бушуют ужасные торнадо, немыслимые ветры. Весной холмы зеленее изумрудов, небо синее кобальта, а по небу облачка несказанной белизны. И никаких опасных животных ни вверху, ни внизу, не считая баптистов и братьев гарпов. Но этих мы оставим с носом, вот посмотришь». Я коснулся ее груди, и вдруг она повернулась и привлекла меня к себе. «Ты так смешно косишь», — шепнула она. Я прочел в ее лице безумную, неожиданную мысль. «Джонатан, я тебя люблю», — прошептала она. «У тебя такой нелепый вид». Я вдруг сразу весь ожил. Мне показалось, что ожил весь корабль. Руки мои замерли у нее на плечах, не сознавая, я уже понял. «Ветер», — шепнул я. Она затаила дыхание, прислушиваясь. «Ветер!» — сказали мы оба сразу. Небо за иллюминаторами переменилось. В нем расцветали молнии. «Спи, Миранда. Я вернусь, когда смогу». И, не дожидаясь ее ответа, не задержавшись даже, чтобы одеться, я выбежал на мостик. «Нгуги! Ветер!» — заорал я. Нгуги встряхнулся ото сна, словно марионетка, которую поддернули за веревочку, и в тот же миг очнулась и вся остальная команда. «Ветер! Он!» — крикнул Гуги мне в ответ, и глаза его вытаращились, губы растянула улыбка шириной с Млечный Путь, и полное заморского ликования, как темно-зеленая, медленно текущая река Конго. Плотный воздух, загадочно вибрируя, отразил. «Он!»